Императорский суд. Какое великолепное утро! После многих проведенных в космосе недель начинаешь ценить такие простые радости, как голубое небо над головой, легкий приятный ветерок и радующая глаз зеленая трава. Я сидел в кресле качалки у открытого настежь окна и завтракал в компании своей сестры Катерины. Наше настроение было изумительным под стать погоде. Только что Бионика сообщила, что от кронпринца Демьена Ройл Амелия Тон Лаваэля, командующего запертой в системе форпост 31 армады звездолетов Зеленого дома, поступило предложение обсудить условия капитуляции его флота. Мы ждали лишь Мариан Сабатти. Вести без нее переговоры по дальней связи с загнанным в угол кронпринцем Демьеном было неразумно. Дело в том, что на его флагмане линкоре «Бессмертный гладиатор» находилась сильнейшая, ищущая правду Зеленого дома, баронесса Вероника Тонтакки. Еще совсем недавно она считалась третьим по силе псиоником в Империи, лишь на днях уступив это место Мии. «Ваше Величество, из системы Дамир поступил запрос на соединение от главы Оранжевого дома герцогини Виолетты Ройл Иноки Тонмесфель. Соединять?» Я дал согласие, и на экране появилась моя сестра-близнец Виолетта в официальной мантии главы Оранжевого дома и с герцогской короной на каштановых волосах. «Поздравляю тебя, сестренка! Сбылась мечта всей твоей жизни!» — проговорил я жизнерадостно, но понимания не встретил. «Георг, поздравлять будешь потом, когда вернешь мне полагающиеся Оранжевому дому 8 и 9 сектора периметра. Я все ждала, когда ты сам без напоминаний это сделаешь, но прошло уже двое суток, а ты что-то не торопишься!» Мы с Катериной удивленно переглянулись, после чего я ответил Виолетте. «Ты что-то путаешь, сестра? Договоренности были такие, я помогаю тебе продвинуться в очереди наследников Оранжевого дома, ты поддерживаешь меня финансово. И я, и ты выполнили свою часть сделки. Ты помогла мне в трудное время, я сделал тебя герцогиней, все честно». «И это ты называешь честно?» Виолетта сорвалась на крик. «От Оранжевого дома остался какой-то жалкий огрызок, из тысячи аристократов в списке наследников на трон осталось менее 200. Не сохранилось ни одной планеты с населением свыше миллиарда человек. Я хочу нормальный великий дом, а не эту пародию. Хочу жить в исторической столице Оранжевого дома, а не на окраине герцогства». В конце своей речи Виолетта уже кричала в голос от переполнявших ее эмоций. Я же ответил на все упреки, наоборот, максимально сдержанно и спокойно. «Сестра, мы не обговаривали с тобой ни количество, ни состав систем Оранжевого дома. К тому же отдать тебе бывшую столицу Оранжевых я никак не могу, так как уже обещал ее своему сыну Георгу. А я всегда выполняю свои обещания». «Вижу, как ты выполняешь. Обобрал меня до нитки, а еще смеешь говорить о своем благородстве. Поверь, я этого так не оставлю, Георг. Я буду жаловаться императору». Экран отключился. Но у меня еще несколько секунд звенело в ушах от криков Виолетты. От хорошего настроения не осталось и следа, особенно после того, как резко помрачневшая Катерина задумчиво произнесла. «Ни за что не поверю, что весьма опытная в политических играх кронпринцесса Виолетта Ройл Иноки действовала сейчас спонтанно или рассчитывала на другой ток вашей беседы. Нет, она явно специально нарывалась на отказ и дальнейший скандал. Также мне трудно поверить в то, что твоя сестра сидела сложа руки эти двое суток. Наверняка ведь торговалась с другими соседями, с зеленым и фиолетовым домом, кто из них предложит больше за 7-й сектор периметра». «Внимание! Оранжевый дом Империи прекращает свое существование». Появившееся сообщение заставило меня вздрогнуть, а вот Катерина восприняла его как само собой разумеющееся. Сестра вчиталась в видимые ей новости и прокомментировала для меня вслух. «Все-таки больше дал фиолетовый дом. Что же, герцога Такура Ройл Андора понять можно. Веками фиолетовый дом считался самым скромным по размерам среди всех великих домов империи. У фиолетовых было только два сектора периметра, пятый и шестой, и меньше всех обитаемых планет. За возможность увеличить размеры своей территории сразу в полтора раза герцог Такура сделал твою сестру второй в списке претендентов на трон фиолетового дома, сразу после своего старшего сына. Более того, он назначил кронпринцессу Виолетту Ройл Иноки Тонмесфель ответственной за внешнюю политику. Боюсь, Георг, времена хороших отношений государства у нотари с фиолетовым домом остались позади». «Изменение репутации. Отношение фиолетового дома к государству у нотари ухудшилось. Отношение фиолетового дома к государству у нотари плюс 4. Безразличие». Катерина как в воду глядела, заранее предсказав это событие. Горько усмехнувшись, моя троюродная сестра проговорила: «Боюсь, это только начало, Георг. Теперь при каждой возможности твоя сестра будет опускать уровень отношений между фракциями, пока не случится дипломатического разрыва или даже открытой войны». Моя сестра резко замолчала, так как в комнату вошел один из офицеров. Козырнув, он доложил. «Ваше Величество, только что из секретариата императора поступил приказ кронпринцу Георгу Ройлу Ноккьютон-Месфелю немедленно прибыть в тронный мир. Код поступившего сообщения красный, важность максимальная». «Интересно, что недоброжелатели ставят мне в вину на этот раз?» Задумчиво проговорил я, не понимая происходящего. «И кто будет выдвигать против меня обвинения? Зеленый дом? Но у нас война, и едва ли семью Лаваэлей можно назвать беспристрастными. Неужели Виолетта? Но она бы не успела, да и несерьезно это, требовать от меня территорий на основании детских обещаний. В любом случае, кто бы ни был нашим оппонентом, я полечу с тобой, Георг», — решительно встала Катерина. «Тебе потребуется моя поддержка». «Кронпринц, я чувствую серьезную опасность, причем как для вашего величества лично, так и для всех, кто полетит с вами в тронный мир. Это однозначно ловушка, обратной дороги из тронного мира для вас не будет, а все свидетели уже заранее приговорены к смерти. Меня просто трясет от предвидения серьезной беды». Предупреждение Флорианы прозвучало весьма пугающе. Я передал слова ищущей правды своей сестре. Катерина снова опустилась в кресло и задумчиво подперла рукой подбородок. «Какой смысл устраивать на тебя ловушку и тем более уничтожать свидетелей встречи у императора? Должна существовать архиважнейшая причина для подобных действий, а я такой не вижу. Да, тронный мир может быть недоволен некоторыми твоими действиями, но не до такой степени, чтобы забывать о традициях и нормах гостеприимства, нападая на лояльного империи правителя. Что-то мы упускаем из виду, Георг. Понять бы только, что именно. Может, более сильная, ищущая правду, сможет подсказать ответ? Где Мариан Сабати?» «В последний раз ее видели во дворце позавчера, примерно в то время, когда гости разлетались с траурной церемонии. Может, приняла кристаллы и спит, а потому не отвечает на вызовы? Но на летающем острове ее точно нет, охрана уже все помещения проверила». В этот момент передо мной из невидимости проявился Попори де Качча и, уставив на меня оба своих подвижных глаза, доложил. «Кронпринц Георг, из звездной системы Улия поступила информация, что 5 часов назад Мариан Сабати прошла пограничный контроль и покинула пределы государства Унатари. Приказа задерживать ее не было, и наши пограничники пропустили ищущую правду в ядро империи». «Что?» Мы с Катериной недоуменно переглянулись. Объявленная в розыск за убийство главы Оранжевого дома Мариан Сабати отправилась на территорию, где ее немедленно арестуют? Но зачем? И, собственно, почему она сбежала? Неужели из-за тех слов Верены про украденные из казны Оранжевого дома 25 миллиардов? Отдала мне Мариан Сабати, помнится, 8. Остальные, видимо, присвоила себе. Посчитала, что я потребую остатки денег? Едва ли. «Она везет в тронный мир тайны Унатари». Лицо Катерины озарилось пониманием. «Точно. Наши военные и научные разработки, имеющиеся военные силы, строящиеся на секретных верфях 2 квазара и другие корабли, припрятанный мамонт, реальное состояние дел в экономике, местоположение королевы, наши договоренности с Роем. Мариан Сабати рассчитывает получить амнистию, передав эти сведения в тронный мир». «И не только это везет», — проговорил я растерянно. «Еще наши планы во внешней политике, которые однозначно не понравятся синему и зеленому великим домам, секретные договоренности с андроидами, тайну механоидов, разгадку гибели герцогини Инессы Роял Джордж и...» Тут у меня волосы на голове встопорщились от ужаса. «Мариан Сабати была известна тайна подмены мною кронпринца Георга Роял и Нокия Тонмесвеля. Это же конец всему. Отказаться от визита к императору я не мог, а первая же проверка темной матерью, прекрасно знающей, что именно спрашивать и искать...» Я тяжело встал и обвел комнату ошалелым невидящим взглядом. «Сестра, мне нужно побыть одному и обдумать сложившуюся непростую ситуацию. Ты пока вызови из Унатари яхту королева греха и передай 3 кронпринцессам на планете Тесса-3, чтобы собирались лететь в тронный мир». Я прошел в одну из внутренних комнат шикарного дворца. Отключил громадный информационный экран на стене и систему видеонаблюдения, а также изменил прозрачность окон до 0. Обернулся к всюду сопровождающим меня телохранителям и приказал всем, даже хамелеонам и Фобосу с Россом, покинуть помещение и подождать в соседней комнате. Едва за последним из охранников закрылась дверь, я отошел в угол и обернулся, чтобы держать в поле зрения всю комнату. Мне давно было интересно увидеть, как именно это происходит. «Мия, ты нужна мне!» Один миг, и в центре комнаты появилась группа людей и хамелеонов, как будто они всегда стояли тут. Моя супруга в ярко-алом длинном платье мгновенно сориентировалась и безошибочно развернулась в правильном направлении, встретившись со мной взглядом. За этот краткий миг двое хамелеонов уже успели уйти в невидимость. «Айна, убери оружие, все в порядке». Лишь после этой произнесенной Мии фразы я сообразил, что громадная фигура в тяжелой штурмовой броне, полуразмытая из-за окружающего ее силового поля, и есть служанка моей супруги. Айна поставила пехотный резонатор на предохранитель, убрала это страшное в ближнем бою оружие в кобуру на поясе, после чего отключила силовое поле. Только тогда я смог заметить у ног бронированной амазонки маленькую темноволосую девочку, испуганно прижимающую к себе плюшевого ослика. «Дэя, это и есть твой папа», — представила меня Мия. «Подойди к нему, дочка». В голосе супруги, когда она обращалась к дочке, сквозили нежность и теплота. Но маленькая кронпринцесса все равно испуганно помотала головой, бросилась к матери и зарылась лицом в ее платье. Мия виновато улыбнулась, развела руками и обняла дочь. Я тоже смущенно улыбнулся, не зная, как реагировать в данной ситуации. «Ладно, сантименты оставим на потом. Поговорим о деле», — произнесла супруга совершенно другим, холодным и отдающим металлом голосом. «Так, тронный мир пошел на обострение. Очень хорошо, Георг, что ты сообразил вызвать меня до встречи с императором. Насколько я понимаю, Мариан Сабати уже сбежала или еще нет?» «Сбежала еще 2 дня назад», — подтвердил я, стараясь не удивляться такой проницательности Мии. Хотя я до сих пор не понимаю, зачем ей это было нужно. И как Мариан Сабати надеется избежать ареста из самого сурового наказания? Она и не собирается избегать ареста. Наоборот, при первой же возможности сдастся силовым структурам империи, после чего ее в целости и сохранности доставят в тронный мир. А вот наказывать ее не за что. Она лишь выполняла приказ своего истинного хозяина. Да, Георг, Мариан Сабати никогда не была ищущей правду герцога Аваля Ройл Анджера. «Настоящий ее хозяин — император!» — выпалил я в приступе озарения. Мия несколько раз хлопнула в ладоши, аплодируя моей сообразительности. «Именно. Об этом мало кто знал, лишь узкий круг самых сильных, ищущих правду. Даже сам герцог Аваль не подозревал, кому на самом деле служит его псионик. Мариан Сабати — вторая, а может даже третья по силе, ищущая правду правителя империи. Сколько же всего псиоников у императора, можно лишь догадываться». Много. Обожание, которое получает Август, сотен миллиардов граждан империи с лихвой хватает на содержание нескольких сильных, ищущих правду, и десятков более слабых. Во время недавней битвы с королевой, Криста, формально числящаяся при герцогине Авелле из Синего дома, привела 4 десятка ищущих правду во главе с Темной Матерью. И все они работали на одной волне. То, что они служат одному хозяину, сама я поняла лишь после опыта совместной работы с малышкой Флорой. Я не мог поверить своим ушам. Криста тоже ищущая правду императора? Да, Георг, хотя я не могу этого доказать, так как Криста значительно сильнее меня самой. А вот про Мариан Сабати я знала давно, но не распускала язык. Ее заданием было втереться к тебе в доверие и выяснить, насколько правдива мимолетно промелькнувшая информация о подмене кронпринца Георга Ройл-Инокия человеком по имени Роман. Нужно отметить, Мариан Сабати блестяще справилась с первой частью задания. Убийство раздражавшего тронный мир герцога Аваля Ройл Анджера и кража казны Оранжевого дома — элементы этого хитрого плана. Да, Георг, это Мариан Сабати убила главу Оранжевого дома, так как силу малышки Флорианы не хватило. Я когда-то говорила тебе, что обвинившая Мариан Сабати в убийстве темная мать не может ошибаться. А вот подтвердить догадку насчет подмены личности Мариан Сабати не смогла, так как твой разум слишком хорошо экранирован. «Зачем же тогда она сбежала, если еще не справилась с заданием?» — удивился я. Мия улыбнулась и указала рукой на Айну. «Получить информацию напрямую от тебя шпионка не смогла и стала искать другие варианты. Действовать через Флориану не получилось. Мозг парализованной девочки закрыт для считывания не хуже твоего. А сама она бесконечно предана хозяину. Тогда Мариан попыталась завербовать Айну, полагая, что искалеченная на ринге девушка должна быть ей признательна за лечение». Но Айна при первой же возможности рассказала все мне, и я забрала ее с собой, чтобы укрыть от гнева Мариан Сабати. Собственно, шпионка понимала, что прокололась, и потому по приказу из тронного мира сбежала из Унатари, предварительно собрав полные сведения о военной мощи нового государства и целый чемодан компромата на его правителя. Но зачем тронному миру нужно меня шантажировать? Я выполняю волю императора, усиливая свое государство». Мия задумалась, застыв почти на минуту. После чего пошатнулась, лишь помощь Айны помогла моей супруге не упасть. Айна осторожно усадила хозяйку на диван, но Мия быстро пришла в себя и ответила уже нормальным голосом. «Крайне трудно считывать любую информацию о планах тронного мира. Огромный расход сил, но в целом я поняла, чего именно опасается император. Дело тут не в тебе и даже не в подмене личностей. Рой усиливается гораздо быстрее, чем человечество». «И что? При чем тут обвинение в мой адрес?» «Если случится серьезный внутренний конфликт между людьми, то стороны понесут тяжелые потери и будут ослаблены. В этом случае исеяки могут воспользоваться шансом и нападут на империю. А в свете ожидаемого противостояния империи с антагонистами или вполне вероятного выхода из-под контроля Зеленого дома, такие конфликты между людьми будут. Так что вариант с вторжением Роя на территорию людей кажется вполне вероятным. Поэтому в Генеральном штабе уже фактически принято решение атаковать исеяков превентивно. Император Август знаком с этим планом и в целом одобрил. Поэтому империи потребуются территории Унатари как плацдарм для атаки, а входящие во флот государства Унатари корабли исеяков постараются заманить в ловушку и разом уничтожить, воспользовавшись доверием насекомых гросс-адмиралу Роя кронпринцу Георгу Ройлы-Нокию. Именно поэтому на предстоящем вскоре суде правителя Унатари обвинят во множестве тяжких преступлений и поставят перед выбором. Или отдать территории и полностью согласиться с другими требованиями Генерального штаба империи, или кронпринц Георг Ройлы-Ноки будет объявлен государственным преступником со всеми вытекающими последствиями. Причем вина правителя Унатари будет доказана самыми сильными, ищущими правду, и в глазах граждан империи этого будет более чем достаточно. Я помолчал, переваривая полученную информацию. А потом усмехнулся пришедшей на ум идеи. «Мия, просто напрашивается вариант отправить в тронный мир не Романа, а настоящего Георгия Иннокентьевича. Он будет бить себя пяткой в грудь и утверждать, что совершенно не причастен к тем нарушениям законов империи, в которых его обвиняют. Он успешно пройдет любые проверки темной матери, пусть даже с целой сворой других ищущих правду в придачу». Я замолчал, сбитый с толку резко помертвевшим лицом супруги. Еще я заметил, как Айна потянулась за оружием, поглядывая на Мию, словно в ожидании приказа. Почему-то мне представилось, как через секунду двое хамелеонов нападают на меня и заламывают мне руки за спину, а Айна направляет мне прямо в лоб, разрывающий любые живые ткани резонатор, и нажимает на курок. Что за бред? В моей голове раздался голос Флорианы. Это не бред. Предвидение. Такое иногда случается у мистиков. Один из вариантов будущего. Такое действительно может быть. Мия с легкостью поддержала ментальный разговор. Именно. Роман коснулся запретной темы и назвал имена, которые нельзя произносить вслух. Убить его, когда он находится в теле кронпринца Георга, я не могу. Поэтому это должны были сделать мои слуги, и они получили четкие указания на эту тему. Но ситуация изменилась. «Оставьте меня с мужем вдвоем», — произнесла Мия ледяным голосом. Комната опустела. Айна и проявившиеся хамелеоны едва не бегом поспешили оказаться по другую сторону дверей. Лишь маленькая Дея осталась возле матери, цепляясь за полы длинного платья. «Флора, ты можешь продолжать подслушивать, но если попытаешься передать информацию дальше, умрешь мучительной смертью. Роман, вариант отправить в тронный мир вместо тебя Георгия Иннокентьевича интересный, но нереализуемый. Мой супруг, кронпринц Георг Ройлы-Ноки Тон Месфель, умер 4 месяца назад». Именно его смерть и послужила причиной второго контракта. Я успела заменить его угасающее сознание твоим. Но как же разговор с Георгием Иннокентьевичем во сне, состоявшийся после того? Мия потупила взор и виновато улыбнулась. Я попыталась создать видимость присутствия знакомого тебе собеседника, но не смогла достоверно имитировать Георгия. Ты сразу распознал фальшивку. Дурацкая была затея, и больше я так не делала. Я набрал побольше воздуха в легкие, собрался с духом и задал самый важный для себя вопрос. И что теперь? По истечению срока контракта, когда я вернусь в свое собственное тело, кронпринц Георг Ройл Иннокки умрет? Красноволосая красавица отвела взгляд, помолчала немного и ответила едва слышно. Тебе некуда возвращаться, Роман. Ты умер там, в ресторане. Те таблетки, которые ты проглотил в конце нашего разговора, сдержали смертельный яд. Так нужно было сделать, чтобы перенести твое сознание в тело кронпринца Георга Ройл Иннокия. Теперь Ты наследный принц империи, а Романа больше никогда не будет. Я достаточно легко принял эту новость. Нет, имело место и 20-минутная, изобилующая нецензурными словами гневная речь, более похожая на истерику и обещание сотворить СМИ ужасное и даже несколько реально отвешенных женщине оплеух. Пожалуй, только присутствие маленькой Дайаны и абсолютная покорность Мии, согласной безропотно принять любое наказание, сохранили жизнь этой красноволосой убийцы. Подозреваю, что именно поэтому Мия и оставила дочку в комнате, а сама вела себя столь покладисто. Когда поток моих гневных слов иссяк, ищущая правду проговорила спокойно. «Георг, ты получил интересную, насыщенную событиями жизнь в мире, о котором всегда мечтал. Этот мир полностью реален, ты ничем не ограничен в нем. Чем же ты недоволен? Чем недоволен? Ты убила меня!» «Не нужно повторяться, ты это говорил не один десяток раз. Но разве убитый человек может ходить по комнате и разговаривать?» Видя, что я снова начинаю закипать от гнева, Мия сменила тон. «Хорошо, я согласна с тем, что поступила некрасиво, и приму любое твое наказание. Но сейчас предлагаю все же вернуться к делу. Вызов «Тронный мир» грозит бедой не эфемерному игровому персонажу, а вполне реальному кронпринцу Георгу Ройл Иннокию. У нас крайне мало времени, чтобы подготовиться». Уже через 15 минут мы с Мией вполне мирно беседовали за обеденным столом в компании моей сестры Катерины. Разговор шел о звездной политике. Катерина описала свое видение ситуации. «Основные две причины недовольства императора, из-за которых даже потребовался вызов «Тронный мир», чрезмерное усиление роя и продолжающаяся блокада армады Зеленого дома. Если оба важных вопроса успеть закрыть до суда, то других крупных претензий не останется. Лишь мелочь вроде недостроенного мамонта, договоренностей с андроидами или смутных планов по Синему дому. А всего этого недостаточно для санкций против государства Унатари и его правителя. Мы с Мией переглянулись, и моя супруга подтвердила, что в целом так и есть. Красноволосая красавица, ни на секунду не спускающая глаз, сыграющая на полу Деи, решительно проговорила. «Переговоры с первым ударным флотом Зеленого дома необходимо провести прямо сейчас. Мое участие в них послужит гарантией, что никаких эксцессов со стороны ищущей правду баронессы Вероники Тонтакки не будет. В принципе, можно даже попробовать ее саму убить. В паре с Флорианой у нас есть неплохие шансы, но это не своевременно. Мне еще потребуется энергия для других дел. А вот с Роем вопрос должен решить ты сам, Георг. Я слабо разбираюсь в насекомых. Меня учили лишь убивать исеков, но не разговаривать с ними. Зато мне, наоборот, привычнее решать с ними вопросы дипломатии. И я считаю, что самым правильным вариантом будет честно предупредить Рой о планах генерального штаба и предложить свои варианты для предотвращения большой войны». Яхта «Королева греха» совершила стыковку с огромной орбитальной крепостью Тронного мира. Я сразу же отправил трех маленьких кронпринцесс на катере к поверхности планеты, сам же стал ожидать вызова к императору. Долго ждать не пришлось. Уже через 10 минут из секретариата императора поступило требование через 2 часа прибыть в Серебряный дворец. Но не успел катер с делегацией Унатари отправиться в полет сквозь атмосферу, как меня вызвал посол Роя Триаззес. Он находился прямо тут, на станции, и просил срочной аудиенции. «Мой принц, времени на посадку и полет к дворцу императора в обрез», — высказался Попори Декача. «Разве только предложить Триаззесу лететь с нами в челноке?» Посол Роя моментально согласился на такие условия, и трехметровый снежно-белый богомол с косой синей полоской поперек панциря втиснулся в катер. Едва наш челнок покинул королеву греха, Исаек-доминант изобразил низкий поклон и проговорил. «Кронпринц Георг Ройл Иннокки Тонмесфель, Рой благодарит вас за полученное предупреждение о планах Генерального штаба Империи. Най Игир уже ознакомилась с этой важной информацией, а также обдумала предложение сохранить ее разум в теле андроида». Улучшение глобальной репутации, текущее значение плюс 15. Изменение репутации. Отношение к вам расы Исаек улучшилось. Отношение к вам расы Исаек Прайм плюс 27. Дружба. «И что решила королева Роя?» — поинтересовался я. «Най Игир благодарит за заботу о ней, но вынуждена отказаться. Философия Исеков предписывает не цепляться за старое, постоянно меняться и двигаться вперед. Поэтому королева Роя не станет замораживать свой разум в теле андроида и освободит дорогу новому правителю. По законам Роя им станет наиболее популярный Исеек из числа вхожих в ближний круг королевы. Через 3 дня Най-Игир придет время отложить кладку, и потому она спешит. В этом послании предложение королевы по поводу выхода из сложившейся ситуации. С этими словами посол Роя в глубоком поклоне протянул мне какой-то запечатанный тубус. Мои телохранители забеспокоились и просканировали непонятный предмет, но признали неопасным. Я вынул сделанную из полированного камня пробку, вытряхнул на ладонь свиток и развернул его. Половина выгравированного на тонком листе металла текста была написана символами иссеэков, половина — на языке людей. Я вчитался в текст послания, и мои брови взлетели вверх от удивления. Внимательно трижды прочтя весь текст, я протянул свиток Фобосу, чтобы проверить аутентичность перевода. Мой телохранитель подтвердил абсолютное совпадение текстов, написанных на 2 языках. «Тут не указан срок», — заметил я. Триазе снова поклонился и пояснил. «Законы Роя предусматривают пожизненные права правителя. Най-Игир — исключение, связанное со срочностью. В таком случае я согласен стать новым правителем Роя и объединить территории иссеэков с территориями государства Унатари. Готов дать клятву любой ценой оберегать всех граждан единого государства, независимо от их расы». Перед глазами побежали строки системных сообщений, указывающих на смену суверенитета множества звездных систем в случае моего выбора. Но я пока закрыл эту вкладку интерфейса и проговорил с усмешкой. «Триазес, я даю согласие, но официально хочу сообщить о своем решении на встрече у императора. Это должно произвести эффект разорвавшейся бомбы и разрушить планы моих недругов. Как вам будет угодно, мой король?» «И раз уж все прошло благополучно, это уже не требуется». Богомол выгнул шею, вынул из складок между хитиновыми пластинками круглый предмет и передал Попоре Декача. «Это мощная бомба. Рой не мог допустить, чтобы флот вторжения возглавил лучший из флотоводцев империи». Второй раз ощущения от посещения Серебряного дворца были совершенно не те. Пропал щенячий восторг от великолепия залов, совершенно отсутствовала робость перед сильными мира сего, да и сам император уже не вызывал такого пиетета и непроизвольного желания рухнуть на колени. Год назад я видел в нем бога этого мира, способного одним движением брови вершить судьбы миллиардов людей. Сейчас же передо мной был древний больной старик, который безумно устал от своего многолетнего правления, но все еще упорно цеплялся за власть, так как она помогала поддерживать жизнь в его дряхлом теле. То же самое можно было сказать и о собравшихся в зале главах великих домов. Год назад любые герцоги находились для меня на недосягаемой высоте, сейчас же я при всем старании не мог вызвать у себя чувство раболепия перед ними. Чему тут восхищаться? Герцогиня Авелла, малолетняя стерва, которую ищущая правду Криста посадила на трон синего дома и оставила своей марионеткой. Герцог Такура из фиолетового дома, неплохой старик, прекрасно понимающий, что его времена прошли. Герцог Амели Роял Лаваэль, который и не пытался скрывать своего враждебного отношения ко мне. Я усмехнулся, так как представил лицо главы Зеленого дома через несколько минут. «Георг, не понимаю твоей неуместной веселости», — строго проговорил император Август Роял Толь Тон Акад, усаживаясь во главе большого стола. «Список обвинений достаточно серьезен, и на этот раз именно я буду зачитывать их по пунктам». Катерина незаметно под столом стукнула меня ногой, призывая к серьезности. Я кивнул императору и постарался убрать дурацкую улыбку с лица. В это время кресло по правую руку от императора заняла темная мать. По левую руку, как в прошлый раз, уселся спейс-маршал Звездного флота Империи Абрам Ковель. «Георг, поправь корону. Она съехала вправо, из-за чего камера не отцентрована». В микронаушнике послышался голос Попоре Декачи, который отслеживал картинку с закрепленной между крупных рубинов короны камеры. Я поправил золотой обруч короля у Натари. «Итак, все в сборе. Начнем, пожалуй», — проговорил Август и спросил меня, понимаю ли я сам причину, по которой меня вызвали на императорский суд. «Откровенно говоря, с трудом, Ваше Императорское Величество. Все мои действия были направлены на обеспечение безопасности империи, а также на выполнение ваших приказов, император Август. Я даже не препятствовал и никоим образом не ограничивал деятельность Мариан Сабати, поскольку эта объявленная в розыск ищущая правду являлась вашим личным псиоником и выполняла ваши приказы. Временами ее действия откровенно выходили за рамки закона империи, например, при убийстве главы оранжевого дома герцога Аваля Роял Анджера Тон Месфеля, при краже казны великого дома при совершении диверсии на моем флагмане во время тяжелого боя с чужими или при сборе материалов в моем государстве. Но я все равно сдерживал своих слуг и не препятствовал деятельности вашего шпиона, мой император». Я снова не сдержал улыбки, так как Август не смог сохранить невозмутимое лицо и откровенно растерялся. Полагаю, значительное количество обвинений, которые император собирался предъявить мне, было связано именно с деятельностью Мариан Сабати. Я же сработал на опережение. У меня имеются доказательства, что находящаяся в розыске псионик Мариан Сабати работала на ваше императорское величество, проговорил я, так как Август что-то слишком затянул с ответом. Если нужно, я могу их предоставить. «Нет, не требуется», — проговорила темная мать вместо своего хозяина. «Мы собрались здесь по другим вопросам, и моя ученица Мариан не имеет к ним никакого отношения». «Да, интересующие меня темы гораздо более серьезные, чем шалости одной, ищущей правду», — оживился и снова включился в разговор Август. «Герк, мне крайне не нравится, что из-за твоих действий Исэки стали совершенно неуправляемыми. Они стремительно расползаются по галактике, захватывают одну за другой пригодные для людей планеты и даже имеют наглость отбирать у нас вассалов. Рой представляет самую серьезную опасность для Империи, а потому его необходимо остановить. Ты же сюсюкаешься с насекомыми и делаешь им уступки, даришь военные технологии и всячески усиливаешь потенциального противника. Я крайне недоволен и требую от тебя пояснения своих действий». В разговор тут несколько неуместно вклинился глава Зеленого дома. «Совместно с озвученным императором обвинением хочу поднять вопрос и о запертой эскадре Зеленого дома. Она была направлена к границам Исэков именно для того, чтобы служить сдерживающим фактором для Роя. Но правитель Унатари заблокировал ее. Он сыграл на руку неприятелю. Это граничит с изменой». Я встал, посмотрел на главу Зеленого дома и проговорил с откровенной насмешкой в голосе. «Герцог Амелий Тон Лаваэль, хочу напомнить вам, что откровенно врать в присутствии императора — крайне дурной тон. У меня имеются самые неопровержимые доказательства, что перемещение этой армады Зеленого дома никоим образом не было связано с эсэками, и Рой вообще не упоминался в задании этого флота. Корабли Зеленого дома шли уничтожать планеты государства Унатари, составной частью империи. У нас имеется кристалл-накопитель с записью допроса командующего первым ударным флотом Демьена Роял Амелия Тон Лаваэля». Моя сестра Катерина молча выложила на стол информационный кристалл. Спейс-маршал потянулся за накопителем, собираясь вставить в экран и посмотреть, но я перехватил его руку. «Одну минуту. Я все же предлагаю герцогу Амелию Тон Лаваэль еще до просмотра записи отозвать свое нелепое обвинение. В противном случае получит доказательство преднамеренная клевета и распространение им заведомо лживой информации прямо во время императорского суда. А это крайне серьезное нарушение законов империи, которое наказывается лишением титула». Глава Зеленого дома пару секунд буравил меня взглядом, но потом отвел взор и проговорил громко. «Я отзываю свое обвинение. Возможно, сын неверно информировал меня об истинных целях военного похода первого ударного флота Зеленого дома. Но я хочу знать, что с ним». «С вашим сыном или флотом?» — не удержался я от укола. «Кронпринц Демьен отпущен на все четыре стороны в целости и сохранности. Подозреваю, что он уже находится на пути в Зеленый дом. Также вместе с кронпринцем отпущена баронесса Вероника Тонтаки. Я не смел задерживать еще одну ищущую правду самого императора». Это стоило видеть. В глазах герцога Амелия мелькнули растерянность и удивление, уже через секунду сменившиеся откровенной злобой. А герцог-то не знал, какого шпиона к нему внедрил Тродный мир. Перед глазами мелькнуло какое-то полупрозрачное личное сообщение. Я сфокусировал на нем взгляд. «Герцог Амелий предлагает поддержать его действие понизить репутацию императору Августу Роял Толь Тон Акаду. Согласится? Да, нет». Ух ты! Неожиданно. Старый герцог меня удивил и даже восхитил. Не каждый решится столь явно выразить императору свое недовольство. Я выбрал вариант «да», и заметил, как удивленно вытянулось лицо моего обвинителя. Император Август откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза, вчитываясь в системные сообщения. Кстати, я заметил, что за следующие несколько секунд репутация Августа упала сразу на 14 пунктов, до плюс 222. Видимо, глава Зеленого дома не только мне предложил участвовать в этой информационной атаке. Когда Август открыл глаза, они пылали откровенной яростью. Явно не привык император, что его характеристики вдруг уменьшают. К счастью, гнев был направлен не на меня. Но глава Зеленого дома выдержал суровый взгляд императора и лишь улыбнулся ему в ответ. Пока двое аристократов пытались испепелить друг друга взглядами, слово взяла молчавшая ранее глава Синего дома. «Есть. Еще одно обвинение, про которое не стоит забывать. Кронпринц Георг Ройл-Иноки официально обещал системы Синего дома моей кузине, принцессе Натали Тонмира». Я поднял руку вверх и, поискав глазами темную мать, проговорил. «Стоп, стоп, стоп! Похоже, герцогиня вас ввели в заблуждение относительно моих планов. Государство Унатари не планирует и никогда не планировало воевать с Синим домом Империи. Присутствующая здесь темная мать при необходимости подтвердит мои слова. Реально тот разговор с кронпринцессой Натали касался гипотетической ситуации, при которой разгромившие Красный дом чужие продолжат наступление и сметут защитников Синего дома. В таком случае флот Унатари будет единственным, кто сможет прийти на выручку Синему дому и уберечь от полного уничтожения. Я предположил в разговоре с кронпринцессой Натали, что награда в таком случае должна быть очень щедрой, чтобы соответствовать масштабу содеянного. Минимум один из шести принадлежащих Синему дому секторов периметра». «Надеюсь, до этого никогда не дойдет», — фыркнула молодая герцогиня. «Синий дом самый большой по территории и никогда не будет оккупирован врагами. Хорошо, моя претензия снимается». У меня язык чесался рассказать кронпринцессе Авелле, что ее Синий дом уже фактически оккупирован, так как реально власть принадлежит ставленнице тронного мира Кристи, а вовсе не герцогине Синего дома. Но я сдержался, посчитав момент несвоевременным. Вместо этого я вернулся к теме армады Зеленого дома. Возможно, собравшиеся еще не в курсе, но три дня назад в системе Форпост 31 первый ударный флот Зеленого дома в полном составе сдался государству Унатари. Сейчас идет фильтрация пленных офицеров и членов команд. После завершения всех процедур желающие примут присягу и станут моими подданными. Если генеральному штабу империи станет от этого спокойнее, я даже направлю эти захваченные звездолеты на территории иссеэков. Хотя лично я не вижу в этом никакой необходимости. Да и эти корабли мне нужнее в других регионах моего большого государства, а не только заселенных насекомыми. Сказанное мною далеко не сразу дошло до собравшихся. Первым сообразил глава Фиолетового дома герцог Такура. Старик прокашлялся и спросил. «Георг, я что-то не понял. Ты хочешь сказать, что Рой — это часть твоего государства?» В зале после этих слов наступила тишина. Я посчитал момент идеальным, чтобы вызвать внутренний интерфейс и принять предложение Триаззеса. Замелькали многочисленные сообщения о смене суверенитета звездных систем. У меня аж зарябило в глазах. Итоговая надпись меня позабавила. «Получено достижение. Хозяин Улья. Повышение глобальной известности. Текущее значение — плюс 67». Пока все собравшиеся застыли с открытыми от удивления ртами, я прокомментировал. А теперь вернемся к самому началу нашей встречи и словам императора Августа о гипотетической угрозе вторжения насекомых. Как единовластный хозяин Улья, я официально заявляю, что проблемы Роя не существует. Все системы иссеэков, все их планеты, все их войска и все боевые корабли подчиняются мне. Ни один звездолет насекомых не сдвинется с места без моего приказа. Ни одна пустая планета не будет занята иссеэками, если на то не будет моей воли. Не существует и проблемы раздела трофеев войны с чужими. Все захваченные у чужих системы и боевые корабли так или иначе принадлежат Унатари». В наступившей тишине слова впервые заговорившей темной матери прозвучали особенно резко. «Очень плохо. Рой был проблемой сам по себе. Сейчас же в усиленном состоянии с дополнительными системами, новыми технологиями и с хорошим командующим флотом Рой стал недопустимой угрозой, мириться с существованием которой нельзя. Ни я, ни император не допустим, чтобы такая сила была не подконтрольна тронному миру». Я был совершенно сбит с толку и обратился к Августу. «Ваше императорское величество, не вы ли сами дали мне задание любой ценой усиливать флот государства Унатари, чтобы было чем ответить на возможное вторжение антагонистов?» Император усмехнулся или скорее оскалил зубы в хищной улыбке и, глядя мне прямо в глаза, проговорил. «Георг, Вторжение антагонистов когда-нибудь начнется, но вовсе не обязательно сегодня и даже не через год. А вот то, что корабли Роя не сдвинутся без приказа, пока их король находится в тронном мире, гораздо интереснее. Такой исторический момент нельзя упускать. Стража взять его живым, с остальными не церемониться. В микронаушнике, с помощью которого я поддерживал связь с другими членами своей делегации, послышались выстрелы и крики. Попори де Качи, Фобоса и других моих оставшихся в коридоре телохранителей. «Кронпринц Георг, на нас напали! Одновременно с этим один из находящихся в комнате телохранителей императора вскинул короткоствольную лазерную винтовку и разрядил батарею в спину моей советницы Катерине Ройл у Нотари. Другие бойцы навалились на меня и сбили с ног. «Что ты делаешь, Август? Он же верен тебе!» Крик принадлежал, кажется, герцогу Такура. «Август, ты нарушаешь написанные тобой же законы!» — возмущался глава Зеленого дома. «Ничего, моему внуку полезно. Посидит пару месяцев в тюрьме без кристаллов и выдаст, как миленький, все коды от варп-маяков своего государства. Заодно научится вежливости, а то быстрый рост популярности вскружил ему голову. А такой исторический момент упускать нельзя. Мы можем раз и навсегда уничтожить Рой». Уже со скованными за спиной руками я успел заметить, как изрешеченное тело сестры расплылось белым облачком и втянулось в вентиляционную решетку. Пожалуй, и мне настала пора сваливать. «Мия, пора!» — мысленно подал я сигнал. «Уйдет! Я не понимаю, как, но он уйдет! Застрелите Георга!» — завизжала истерично темная мать. Но обстановка уже сменилась. Я лежал на металлическом полу какого-то большого помещения. Мне потребовалось пару секунд, чтобы сообразить, где я оказался. Главный банкетный зал моего флагмана — толстушка Джоан. Вокруг находилось множество людей. Ближе всего три ищущих правду. Мия, стоящая рядом с ней Флориана, и Милена. Все трое псиоников стояли с закрытыми глазами и держались за руки. Рядом с матерью, вцепившись в красное платье, на полу сидела маленькая Дея. Чуть дальше на полу зала сидели исеек-мажоры. Сотни огромных мокриц, чьи многочисленные лапки лежали на сидящих впереди особях, а самые первые касались ищущих правду. Все ясно. Живая батарея, подкачивающая ищущих правду. Я обернулся. Прямо на холодном полу, положив руки на плечи соседей, сидели мои друзья, близкие и дальние знакомые, да и просто подчиненные. Все они смотрели на меня. Многие не скрывали текущих по щекам слез радости. В первом ряду я увидел Николь Савою, Бионику, Фобоса, Попори де Качу, свою сестру Катерину рядом с ее мужем герцогом Корвином Ройл Унатари Угаром, свою дочь кронпринцессу Ликану и ее подругу кронпринцессу Натали, многих адмиралов, генералов и капитанов. «Получилось», — проговорила Мия и пошатнулась. Но руки ищущих правду и цепкие лапки исеек-мажоров не позволили ей упасть. Я встал и подошел к своей супруге. Она едва держалась на ногах от усталости, но все же нашла в себе силы улыбнуться и выговорить. «Знаю, что ты хочешь мне сказать. Я прощена». «Да. Все по-честному. Ты один раз убила меня, один раз спасла. И должен тебе признаться, Мия, я не собирался возвращаться и бросать все это. Я обвел рукой огромный зал и собравшихся в нем людей и нелюдей. Защита периметра — мой мир, только в нем я живу по-настоящему. Поэтому ближе к концу контракта я бы сам убил тебя, уже даже начал продумывать способы. Тем не менее, вскоре жду от тебя полного рассказа о происходящем, уже без туманных фраз и недомолвок». «Хорошо договорились». Мия улыбнулась и взяла за руку Дею. «Кстати, как освободишься, зайди в свою каюту. Тебе понравится то, что ты там увидишь». Я не успел уточнить, что там должен увидеть, так как меня перехватила Катерина. «Георг, картинка получилась просто супер. Немотивированное вероломство императора, нападение на дипломатов, нарушение Августом своего слова и законов гостеприимства. Я запустила по всем информационным каналам у Нотари, и даже в новостях империи уже прошло. Репутация Августа просела на 40 единиц и продолжает падать. Правда, тронный мир уже запустил свою контрпропаганду. Обвиняют тебя в сговоре с твоей бабкой Элеонорой Ройл Акад, правительницей антагонистов. Но пока сторонники императора выглядят бледно. Простейшая проверка любой ищущей правду разрушает все их инсинуации. Подошел по поле Декача. Хамелеон выглядел до нельзя довольным. «Туки-туки деса. Все сопровождавшие ваше величество в тронном мире ариты сумели уйти, в том числе и с яхты. Теперь тронный мир наводнен нашими шпионами, диверсантами. Хотя саму королеву греха корветы тронного мира взорвали». Там же в одной из кают спала кристаллическим сном, ищущая правду, баронесса Вероника Тонтаки. Моя сестра Катерина покачала головой. Это императора не остановило. Август вообще был в ярости, рвал и метал. Говорят, даже заехал кулаком по уху главе Зеленого дома за то, что тот пытался не дать тебя арестовать. Зеленый дом заявил о проведении референдума по поводу выхода из состава империи. Посольство Роя в тронном мире разгромлено, дипломаты частично убиты, частично арестованы. Старший посол Триазес взорвал себя бомбой, чтобы не достаться живым. Я опустил голову. Жалко. Не всегда мои отношения с послом богомолов складывались гладко, всякое бывало. Но все равно Триазес был по-своему верным, жизнь готовым отдать за свой народ. Подошел мой бывший тесть, герцог Валиси, и похлопал меня по плечу. «Ловко ты, Георг, все обвинения с себя снял. Мы тут всем залом аплодировали, переживали за тебя. Только я не понял, почему ты обвинил Мариан Сабати в диверсии?» Я просто посмотрел на ситуацию шире. Кто, зная о планах Роя начать контратаку, наверняка отдал бы приказ своему шпиону мешать насекомым расширять территории. Мариан Сабати лишь исполнитель. К тому же она единственная, кого мы не смогли проверить. Да, все используемые на нашем флагмане программы управления щитами и накопителями энергии были написаны в Империи, и специалисты тронного мира знали, как сломать их. Понятно. «Ну что теперь? Война?» Все разговоры вокруг стихли, каждый старался не пропустить ни одного моего слова. Я же четко и решительно проговорил. «Для начала направить в тронный мир официальный ультиматум. Императору Августу даем 12 часов на то, чтобы принести извинения и выплатить Виру за вероломное убийство нашего посла и уничтожение моего имущества. Также потребуем от Августа извиниться перед всеми присутствующими на встрече герцогами. Если эти условия не будут выполнены, государство Унатари выйдет из состава империи. Если нас не захотят отпускать миром, мы завоюем право на свободу». Присутствующие возбужденно загалдели. Преобладало радостное настроение. Народ поддерживал решение своего монарха и готов был идти за мной даже против императора. «Это хорошо. Кронпринц Георг, я напоминаю про слова Мии и прошу зайти в ваши каюты». «Что там, Флора?» — задал я вопрос вслух. «Не скажу. Сюрприз». Хорошо, заинтриговали. Я покинул общий зал и, окруженный группой бдительных телохранителей, направился по коридору к своим комнатам. Открыл двери и замер на пороге. На диванчике возле большого иллюминатора, поджав ноги, в коротком халатике сидела принцесса Астра, прижимая к груди закутанного в одеяльце младенца. Астра повернула голову на звук открывшейся двери, встретилась со мной взглядом и улыбнулась. Снова прилетела непрошенная, как и всегда. Увидела в новостях, что моему сыну подарили столицу Оранжевого дома, и поняла, что кронпринц Георг меня все же не забыл. «Разве я мог тебя забыть?» Я подошел ближе, осторожно обнял кормящую мать и рассмотрел сосущего грудь младенца. «Но ты как сюда добралась?» Пошла к капитану Звездного пса Тазару Тонакаду и сказала ему лететь к кронпринцу Георгу. Как само собой разумеющееся, объяснила принцесса. Обещала капитану, что его щедро наградят за доставку фаворитки. Он, правда, долго спорил и говорил про какой-то потерянный год полета, но в итоге согласился. «Ваше Величество, вы ведь наградите его?» «Безусловно. Капитан Звездного Пса сделал мне самый лучший подарок и достоин поистине королевской награды». Восстановлено достижение «Хозяин соблазнительницы из Сеэков». Потеряно достижение «Отказавшийся от ребенка». Улучшение глобальной репутации. Текущее значение плюс 21. Астра улыбнулась, но тут же надула губки и проговорила обиженно. «Мне уже сообщили, что мой господин летал в тронный мир один, без меня. Хотя обещал свозить меня туда и показать великолепные дворцы и фонтаны». Я улыбнулся. Астра нисколько не изменилась. Всех этих войн с чужими, переделов границ звездных государств и жестоких политических баталий просто-напросто не существовало в ее внутреннем мирке. «Ничего, Астра, мы еще слетаем туда вместе. С нами будут тысячи кораблей, и тогда я подарю весь тронный мир тебе. Слово кронпринца». «Разве император не будет против?» — удивилась красавица, прижимаясь ко мне, словно маленький ласковый котенок. Да кто будет спрашивать императора? Август сам разрушил законы, по которым веками жило все человечество. Империя вот-вот рассыплется. Великие дома один за другим исчезают или откалываются. Грядет совершенно другая эпоха. Началась игра без правил. И это наше время. Конец третьей книги.